дана земля по Божьей воле. Силой всемогущего Творца все ли будет в неизменной доле? Что же человек пред Богом я? Покорись Творца единой воле, Он Создатель и твоей души. Обретешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. Земля черед свой твердо знает, знает, где дожди должны упасть. Человек все это замечает, а Творца не хочет замечать. Покорись Творца единой воли, Дели твоей души, обретешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. Прекрасно Божие творение, человек вокруг ты посмотри, поспеши же приобрести спасенье, сердце для Творца ты распахни. Покорись Творца единой воле, Он Создатель твоей души, обретешь ты мир небесный вскоре, только к Иисусу поспеши. Творца